crime máximo que se pode cometer. Esse é o crime máximo que se pode cometer. Esse é o crime máximo que se pode cometer. You're going out there to destroy them. You're going out there to destroy them. To destroy them. To destroy them. You're going out there to destroy them. You're going out there to destroy them. От которого наши генералы, наше военно-промышленное руководство на партийной основе никак не может отказаться. По всей видимости, здесь выход в том, чтобы оно пришло к пониманию, пересмотру своих оценок, своей позиции. Выход заключается в перестройке структур Министерства обороны, перестройке структур военно-промышленного комплекса, чтобы Министерство обороны возглавляли гражданские лица, чтобы на него замыкались все хозяйственные подразделения вооруженных сил, чтобы на него замыкались и были сосредоточены в его руках все средства военного бюджета, для того, чтобы оно заказывало технику и покупало ее столько, сколько нужно действительно для армии, а не так, как сегодня на самом деле происходит. Not the dark, but the light. Honeymoon, honeymoon.